Так и не взяв протянутую кем-то из охраны сигарету, Ольшанский вдруг застыл с протянутой рукой и пристально посмотрел на лесника. Потом перевел недобро изменившийся взгляд на ключника, а с него и на Сварога. В общем, нетрудно было догадаться, о чем вдруг подумал Ольшанский. «Не факт, что измена!» О мыслях своего патрона догадался и ключник. «Этот китаец пришел один. Стукни, кто из наших китаё заявились бы толпой. А это...» — ключник показал пальцем на убитого. «Это больше похоже на засаду, выставленную на всякий случай. Давайте, шеф, думать, что они не глупее нас, и что они тоже могли оставить кого-то поблизости от объекта, но приглядывать там, присматривать за подозрительными движениями». Ольшанский все же взял сигарету у охранника, прикурил. «Может быть, ты прав», — олигарх сделал глубокую затяжку. «Может быть. Но неужели же он всерьез рассчитывал перебить всех?» «Кто знает», — сказал ключник. «Может быть, ему и нужен-то был всего один из нас, кто-то конкретный». Глава пятая. «Притормози-ка, Коля», — распорядился Ольшанский и первым выбрался из остановившейся машины. «Уже приехали», — сонно пробормотала Лана из-под одеяла. Она дремала, свернувшись в клубок на заднем сиденье. «Это техническая остановка», — сказал Исворок. Подумал малость и выбрался наружу вслед за Ольшанским. Потянулся. Будь возможно, он бы тоже сейчас вздремнул, еще часиков пять. Общий подъем сыграли, как и было накануне условлено, с рассветом. Словом, толком поспать удалось 2 часа, да и сон в полуха, в полглаза вряд ли можно назвать полноценным. А после скорого завтрака сразу и отъехали. На все стенания Ланы, что она не может, так что ей надо вымыться как следует, привести себя в порядок, отвечали. «Так оставайся, с собой не тащим, на обратном пути и подберем». Однако в лесничестве она не осталась. «Не хотите взглянуть на наш Аркаим сверху?» Олигарх появился из-за кедра, застегивая ширинку. «Отчего бы и не взглянуть? Тогда, как говорится, пройдемте. Ключник, останешься здесь». Они сошли из дороги, обогнули заросли кустов, прошли сквозь молодой ельник и вышли к обрыву, протянувшемуся вниз с острыми гранями камней 300 метров. Они находились сейчас на вершине одной из сопок, окружавших огромную долину. Было около 10 часов утра. В общем-то, пора бы утреннему туману и рассеяться без остатка, а нет. Туман в долине рассеиваться, похоже, и не помышлял. Он слоился по долине, он окутывал ее молочно-белыми, плавно перекатывающимися клубами. И из-за этого тумана не то что древнего города не было видно, все в долине было скрыто от глаз туманом. Ну, ладно. Туман. Что туман по сравнению с тем, что висело в небе? Серое утреннее небо кое-где было запятнано белыми, похожими на клочья овечьей шерсти облаками, медленно кочевавшими на восток почти по безветренному небу. И среди этой благолепной акварели аккурат над противоположной сопкой висел натуральнейший, всамделишный, огромный смерч. Он был таким, каким его всегда показывали в телерепортажах. Темно-серая воронка, тонко извивающийся ногой, шарящий по земле, и черт его знает. Без бинокля не было видно, вбирал ли в себя и закручивал ли сейчас этот смерч камни, траву и деревья, вырывая их с корнем, но вертелся он, как заводной. Сварог аж прикрыл глаза и потряс головой, а когда поднял веки, Смерч никуда не делся, не оказался бредом и наваждением. Насчет наваждения Сварог решил все же удостовериться, включив магическое зрение. Опа! Любопытно! А непростое, однако, явление сибирской природы мы тут наблюдаем. Все из себя такие счастливые. Внутри смерча кое-где мерцали немногочисленные, крохотные, зеленоватые огоньки, наводя на невольные сравнения со светляками в ночной траве. Да, вроде бы и смерч — творение не магической природы, но, тем не менее, совсем уж без магии, выходит, не обошлось. То же самое, между прочим, творилось и с туманом. Кое-где внутри него вспыхивали зеленоватые точечки. Вспыхнут и погаснут. В другом месте снова вспыхнут и снова погаснут. Но даже если выключить магическое зрение и забыть обо всех этих неприродного происхождения зеленоватых вкраплениях, все равно не удается отделаться от ощущения, что перед тобою фрагмент некоего неземного пейзажа, словно ты не на краю обрыва стоишь, а на пороге звездных врат, и сейчас распахнется вход в иные миры.